Глава 5. «Попробуй, как тебе этот?» Я открыла рот, и Макс чуть игриво положил в него кусочек сыра. Разжевала, облизнула и задела пальцы, которые он так и не убрал с моих губ. «Солёный», — протянула капризно. Он засмеялся и повалил меня на кровать, хотя я попыталась увернуться. «Ну куда там?» «От этой туши попробуй спрятаться». Завалил и не заметил, как раздавил. Огромный. Ладно, я немного преувеличиваю. Макс при своем большом росте, ширине плеч и прочих атрибутах самцовости оказался очень деликатным, если можно так выразиться. Или даже аккуратным. Он не наваливался на меня, словно на самом деле переживал о том, что ненароком может раздавить. Это удивляло, ведь я не думала, что такого крутого мужика могут волновать такие мелочи. Ну вот, заботили. Я шевельнулась под ним, но Макс не дал двинуться, накрыл мои губы, облизнул их, углубил поцелуй. Понять бы, как ему это удается. Одно прикосновение, но столько оттенков разом. Сдерживаемая страсть, невероятная нежность. Дикий голод, который трудно было утолить одним лишь разом. Да, меня на второй заход не хватило. И что удивило больше всего, мужики поняли, что от неадекватно расползшейся по кровати амёбки толку не будет. Но в покое не оставили. Илья обтер простынёй, не слушая моих ленивых возражений и не обращая внимания на поползновение в сторону ванной комнаты. Завернул в одеяло и заявил, что мне пора ужинать. Типа, я голодная. И угадал же. Спустя 10 минут нам притащили сырную и фруктовую тарелки, две бутылки какого-то дорогущего шампанского и... все. На ужин это тянуло мало, особенно если учитывать, что со мной вкушать эти замечательные яства собирались два мужика. Им это великолепие на один зубок. Хотя подозреваю, что голодные взгляды, которые доставались мне, к еде отношения имели мало. Тут скорее меня бы не слопали. Поэтому Илья, громко фыркнув на это дело, оделся и покинул нас, чтобы найти нормальный ужин. А Макс остался меня сторожить. Ну, это, конечно, мои фантазии, потому что каждая женщина... мечтает о властном мужчине, который будет носить ее на руках, кормить с руки и всячески ограничивать в том, что, по его мнению, делать ей не следует. Мечты имеют свойство сбываться. Но тут другая ситуация, и все, на что я могу рассчитывать в дальнейшем – сладкие сны в пустой постели, пока кто-нибудь ушлый не сможет забраться ко мне под бочок. Потом. Когда-нибудь. А сейчас мне хочется наслаждаться мужским вниманием и не думать о том, что рано или поздно наступит прозрение. Придет завтра. «Ты права», – оторвался от меня Макс, возвращая в реальность. «Слишком соленый. Не понравился?» «Вкусно, но я люблю не такой соленый сыр», – улыбнулась. Макс снова сел, лукаво рассматривая меня из-под ресниц. Потянулся к тарелке и взял следующий кусочек, нанизанный на шпажку. «Тогда продолжим?» «Нет, фу, этот я точно есть не буду!» Засмеялась, но опасливо поползла к краю постели. «Почему же?» Наигранно внимательно осмотрел кусочек Макс. «Выглядит аппетитно?» «Он с плесенью!» «Это полезная плесень. Тина, малышка!» «Открывай ротик!» Его взгляд изменился. «Или ты так сильно не хочешь пробовать?» Он смотрел на меня, а я... Чёрт! Я чувствовала, что возбуждаюсь от одного его взгляда, который становился темнее, менялся в полумраке комнаты, раздевал, хотя все, что на мне было, одеяло, не скрывавшее практически ничего. «Да и что мне прятать?» Он уже все видел. Но моему предателю организму это не объяснишь. Поэтому испытываю я сейчас странные эмоции. Нельзя же одновременно стесняться, краснеть и неловко ёрзать попой по смятым простыням, но в то же время хотеть сидящего напротив мужчину до умопомрачения. А я умудрялась делать все это и даже больше, потому что живот тянуло от желания, дыхание перехватывало, а губы... Ну, губы Макс уже проверил на пригодность. «Что ты так на меня смотришь?» «Малыш...» Макс ухмыльнулся пошловато. «Я хочу твой ротик». Он встал и медленно направился ко мне, словно хищник, который подбирается к жертве. И я точно знаю, что сбежать не удастся, но принимаю правила его игры. Выдохнула, недовольно надула губы и отползла еще немного. «Это в каком таком смысле ты хочешь мой ротик?» «В самом прямом». Он, уже не стесняясь, провел рукой по длинному стволу, показывая, что и как он хочет. Да и я не дурочка. Понимаю, что его одна мысль о минете завела. Вот только проблема. Я такого раньше никогда не делала. А сказать об этом как-то стыдно. Сама дразнила, возбуждала мужика. А когда дело дошло, то в кусты сразу. «Макс!» Выдохнула. Он подошел ко мне очень близко, провел по волосам, путая их еще больше, собрал в горсть, сжал не больно, но крепко, оттягивая голову назад. «Что, малышка?» Я никогда еще не делала. Он наклонился и поцеловал губы. «Знала бы ты, как я этому рад. Радуешь меня, малышка. Ничего, я научу. Хотя, что бы ты ни сделала, мне все понравится. Только не кусайся». Хмыкнул весело. «А если укушу?» Трусила, но возбуждение не отпускало. Мне хотелось попробовать, понять, будет ли мне противно. Строить из себя дурочку все равно глупо. Мы живем в современном мире, где фильмы и картинки эротического содержания – обыденность. Да и теорию я знала. А что до практики? Практику мне Макс сейчас обеспечит. «Открывай рот». Его большой палец не сильно надавил на мои губы. Я послушно приоткрыла рот, высунула язык и прошлась им по его пальцу, чем заслужила одобрительный смешок. А потом и вовсе осмелела. Протянула руку и обхватила его член ладонью. «Твою мать! Какой же он бархатисто-нежный! Была бы у меня такая кожа, да душу бы за нее продала. Это же чистый восторг! И почему все снова мужикам?» Сжала пальцы, обхватывая сильнее. И Макс отпустил меня, позволил действовать самой. Мне это понравилось. Восхитительное чувство власти, пусть и не настоящий, но все же. И на мои прикосновения Макс реагировал ярко. Я буквально чувствовала, как он сдерживается, чтобы не взять все под контроль. И была благодарна за то, что он поддавался мне в нашей игре. Выдохнула и аккуратно взяла в рот его член, опасаясь, что он окажется слишком большим и не поместится в рот. Глупый страх. В меня же он как-то влез. Это был необычный опыт и никакого отвращения. Я сжала губами твердый ствол, погладила его языком, наслаждаясь ранее неизвестными ощущениями. Необычный вкус мужчины будоражил кровь, и в какой-то момент я вобрала его чуть глубже, сжала сильнее и начала двигать головой, имитируя движение во время секса. Макс отреагировал тут же, сжал мою голову, причиняя небольшую боль, дергая за волоски. Я поняла, что ему хочется еще глубже, и испугалась немного, что он может начать действовать грубо. Но нет. Его руки расслабились. Макс погладил меня по затылку и толкнулся бедрами, стимулируя меня на дальнейшее движение. Головка члена уперлась в горло, и я попыталась отстраниться. Макс тут же отпустил. Я качнулась назад и подняла голову, тяжело дыша и смотря на Макса округлившимися глазами. «Испугалась?» – спросил он, поглаживая меня по лицу. «Прости, просто ты такая восхитительная, так и хочу тебя, всю». «Эй, я тоже хочу!» Вздрогнула, покачнулась на кровати, прикрывая грудь. И почти сразу же расслабилась, осознав, что это вернулся Илья. Он окинул меня голодным взглядом, скинул куртку и пошел к нам, держа на вытянутых руках бумажные пакеты. «Ты долго?» – недовольно протянул Макс. «А то вы без меня скучали!» Илья подмигнул мне, поставил пакеты на столик у кровати и начал выгружать принесенное прямо на постель. «Макс, прими таблетки, а то стоишь тут такой крутой. Нашу малышку на руках таскаешь, а потом мне тебя на себе тащить?» Фыркнул и подмигнул мне. Я заинтересованно оглядела обнаженного Макса, но ничего особенного не заметила. Мне очень хотелось спросить, что же с ним такое произошло. Но я прекрасно понимала, что они не обязаны мне ничего рассказывать, как бы интересно мне не было. Я посторонняя для них, и любопытство следует держать при себе. «Все отлично», – поморщился Макс и сел рядом со мной, притягивая к себе. «Угу», – Илья кивнул. «Малышка, что хочешь? Рыбу, мясо, овощи, фрукты?» «Мясо», – хрипло ответила ему. «Наша девочка», – подмигнул и достал горячий контейнер. «Ешь, восстанавливай силы, а то, чувствую, Макс тебя тут совсем заездил». «Да нет», – я улыбнулась. «Тебя ждали». «Ой, как хорошо, вы такие молодцы! Макс, иди пить таблетки». «Илья, отстань». Попытался отмахнуться Макс, но у него не вышло. Илья оказался настойчивее. Ругаясь, оборотень встал с кровати и достал из шкафа сумку. Илья усмехнулся, подтянул меня к себе, словно место застолбил. Немного ревниво, но достаточно спокойно. «И ты даже не спросишь, что с ним?» – шепнул Илья. «Не интересно?» «Интересно. Но разве мне стоит это знать?» Я не обманывалась. Мне нравились эти парни, но они оборотни, и все, что нас могло связать, это одна ночь, которая вряд ли повторится. Ни один нормальный мужчина не станет делить девушку с другом, а эти двое. Словно для них такое времяпрепровождение – обыденность. Ничего особенного. И я для них не особенная. А раз так, то зачем париться и выдумывать то, чего нет?» «Если ты хочешь узнать, то я тебе все расскажу». С лукавой улыбкой потянулся ко мне Илья. «Ужин!» Ткнула его в бок, схватилась за контейнер и открыла его. «Ммм, какой аромат!» «Пришлось немного побегать». Илья прищурился, а потом поднял руки, словно сдаваясь. «Ладно, много. Выбирал, что тебе может понравиться». «Зачем?» Удивилась. И сильно. «С голодухи и сухая корка будет казаться кулинарным шедевром». «Мне захотелось». Он все же отвлекся от меня и тоже взял контейнер. «Мясо!» Я засмеялась, отбрасывая все ненужные мысли прочь. «Это не любовь. Это просто страсть. Секс. И я хочу получить от этого дня все. Вряд ли когда-нибудь в жизни у меня будет еще один шанс так оторваться». Стейк оказался потрясающе нежным и вкусным, но уже не горячим, так что я даже не полезла за столовыми приборами, ела прямо руками. Впрочем, Илья от меня не отставал, тоже вгрызался в мясо и, кажется, негромко урчал от удовольствия. «А где Макс?» Оглянулась, но его не увидела. «Вышел, чтобы тебя не нервировать». «Чем это? Я его голым уже видела со всех сторон», – хмыкнула. «Или он боится, что я увижу, как он таблетки пьет? Так мы все порой их пьем. В этом ничего страшного нет». «Не для нашего бесстрашного. Он в ванну ушел. Уколы делать будет». «Я бы могла, даже не начинай. Он не позволит». «А что?» «Блин, я не должна спрашивать, но куда девать любопытство?» «Что с ним случилось?» «Серьезная травма. Все зажило, но болевой синдром остался. Не должен был, но все равно». Илья поморщился и отложил еду. «Мы не самые добрые личности, малышка. Оказались в плохой ситуации, когда или мы, или нас». «Вы победили?» «Конечно. Макс пострадал сильнее. Ему спину сломали». «Что?» «Я с ужасом вспомнила, как он таскал меня на руках. Но...» «Мы живучие. Говорю же, все зажило. Но если бы герой слушался врачей, то уже бы бегал вовсю, а не кривился, что спина болит». «Все равно, это страшно». «Илюха, я не понял, ты девочку зачем пугаешь? Я в порядке». Кровать прогнулась под весом Макса, и мне на плечи легли его руки. «Ешьте давайте быстрее. Мне ванна здесь понравилась. Надо ее опробовать».